Вы когда-либо ощущали себя вымотанным после тренировки, когда каждая часть вашего тела отдается такой болью, что и двигаться невозможно? Вот примерно так же себя ощущал и Андрей после выхода из прыжка. Хотя нет, в сотни раз хуже. Некоторое время он не мог понять, где он находится. Видимо, это было то самое последствие от прыжка с места. Но, к счастью, больше последствий не было. Когда разум уже более или менее прояснился, первым делом он же вывел изображение сенсоров на экран. Признаться, он надеялся до последнего. Мол, прилетит он в родную систему и окажется, что все хорошо. Что его миру ничего не грозит. Но нет. Мечты рухнули в тот же момент, как только экран стал транслировать изображение. Земли не было. На ее месте был новый пояс из астероидов и одинокая Луна. Спутник Земли все так же продолжал свое вращение, но с явным отклонением от своей старой орбиты. Скорее всего, рано или поздно Луна также будет уничтожена. Завораживающая и ужасная картина. Пустота. Именно это оказалось в душе пилота, чья призрачная надежда разбилась на сотню мелких осколков о настоящую реальность. Андрей закрыл лицо руками, сжимая зубы до скрежета в немое отчаяние. «Где ближайшая населенная планета? Проложить новый прыжок?» Глухой вопрос последовал спустя минут пять после молчания. «Есть, капитан», —